«У тебя богатая фантазия, Дэнни, но слушать тебя просто смешно. Так ты все напутал». «А как было?» — продолжал я дружеским тоном. «Ты заключила с Дювалем и его компаньонами сделку. Они назначили тебя издателем журнала и дали тебе 25% акций, а ты должна была расплачиваться акциями фирмы Мейермайт, а получение акций было для вас делом техники». «Твои 10 минут уже истекли», — резко сказала она. «Убирайся ко всем чертям и оставь меня в покое». «А ты не считаешь, что мы можем расстаться как-то по-другому?» — спросил я. «Вон!» — истерически закричала она и швырнула в меня флакон с духами. Я поспешно ретировался, причем меня провожали щетка для волос и тюбики с кремом. «Не беда», — подумал я, — «в других апартаментах этого отеля я найду более любезный прием». Эллен Ричмонд, увидев меня, улыбнулась и пригласила войти. Это любезное приглашение после длинного и утомительного рабочего дня я воспринял с сердечной благодарностью. «Где ты пропадаешь?» — спросила она. «Я уже 2 часа названивала тебе. Нам обязательно надо поговорить. Дело в том, что я назначила заключительный тур на завтрашний вечер. Он состоится в клубе «Ципрес». Я проработала все детали». На ней было волнистое платье из непрозрачной синей ткани. «Это одеяние тебе к лицу. Как это называется?» «Фризерный халат», — ответила она. «Но он мне немножко узковат». «Дело вкуса». Я пощупал нейлоновую ткань. «Он, наверное, сделан из звездной пыли». «Эту тряпку я купила на распродаже за какие-то несчастные $99.50. Но я рада, что тебе нравится». Приготовив напитки, я отнес их к дивану. Синее одеяние великолепно гармонировало с блеском ее светлых волос, с мягкими и смуглыми бархатистыми плечами, округлыми коленками. «Я нервничаю, Дэнни», — призналась Эллен, потягивая виски со льдом. «У меня предчувствие, что завтра вечером что-то произойдет». «Да что же может произойти?» — ответил я. «Ты сделала все, что могла. Отлично поработала в последние недели. Как ты смотришь на то, чтобы уединиться в твоей маленькой вилле, когда все будет позади?» Она посмотрела на меня поверх стакана. «Откуда ты знаешь, что у меня есть вилла?» «Я же частный детектив», — ответил я. «Ты что, забыла?» Только таким образом я и могла подготовить конкурс, чтобы мне не мешали. «Разумеется», — согласился я. «Кстати, твоя уловка тоже удалась, ведь я был уверен, что ты сама наняла меня в Нью-Йорке». «Это сделал мой управляющий. Я намеренно не дала ему точных указаний, чтобы ты не заподозрил неладное». «Но как бы то ни было, ты действовала правильно», — подтвердил я. «Кстати, можно тебя спросить кое о чем? Меня интересует судьба одного полусумасшедшего по имени Доминик Лют». «Ах, этот!» — Эллен кивнула. «Он действительно немного не в своем уме. Ты тоже так решил?» «Где ты его нашла?» «Не знаю. Спроси об этом у Майера». «Спрашивал. Он сказал мне, что всех людей нанимала ты, во всяком случае всех людей, причастных к проведению конкурса». «Ах, да. Я уже и забыла». Она небрежно повела плечами. «Значит, нашла в каком-то агентстве. Если для тебя это так важно, я посмотрю у себя в записях. Потом позвоню тебе». «Отлично. Я только хотел узнать, может, у него есть жена или какие-нибудь родственники, которым не безразлична его судьба». «А что с ним произошло?» «Он умер». «Умер?» Ее глаза сразу стали испуганными. «Надеюсь, это не связано с конкурсом?» Я рассказал ей, как я нанял Доминика, попросив его помочь мне проникнуть в студию Дюваля, как там нас обнаружили Стоун и Блэр, и как Блэр убил Доминика. Ну а потом поведал ей, что произошло на судне Дюваля. «Как это все ужасно, Дэнни!» Она вся передернулась, когда я закончил свой рассказ. «Ведь ты тоже был на волосок от смерти. Ты только чудом остался жив». «Да, они, видимо, не остановятся ни перед чем. А ты сообщил об этом лейтенанту Райду?» «Нет». «Но почему же? Я ведь проник в кабинет Дюваля нелегальным путем. Да и к тому же мне за это заплатили», — ответил я. «А потом...» «Мне пришлось убить малютку Чарли. Правда, я это сделал не по своей воле, но там не было свидетелей, кроме Хэла. Так что лейтенант Райт будет выбирать, кому поверить, мне или Стоуну. И мне что-то кажется, что он скорее поверит Хэлу». «Он не остановится ни перед чем. Только бы сорвать завтрашний конкурс», — прошептала она. «Что же мне делать, Дэнни?» «Ты уже сделала все, что в твоих силах», — сказал я ей. «К тому же не забывай, что я частный детектив». «Послушай, Дэнни, Она придвинулась ко мне поближе. «Я должна тебе сознаться кое в чем. Что ты страдаешь раздвоением личности, и твое второе «я» зовется Хэлом Стоуном. Так что ли?» «Я наняла не только тебя, но и Людда». «В каком-то агентстве, но в каком именно, ты уже не помнишь?» «Да помню, конечно», — тихо сказала она. «Но после вторника я уже не была так уверена в тебе. Элиш Хоуп была убита, и полиция подозревала в убийстве тебя. А Люд в этом городе имел репутацию человека, знающего все и всех в городе. Поэтому я и наняла его, чтобы иметь сведения обо всех, кто появится в театре, а также для защиты девушек». «И именно по твоей рекомендации он должен был предложить мне свои услуги?» «Ну, да». «Чтобы следить за каждым моим шагом?» «Ты сердишься на меня?» Я провел указательным пальцем по ее плечу, коснулся, словно нечаянно, груди, и она вся передернулась. «Как я могу на тебя сердиться, если сижу так близко?» — спросил я. «Кое-что я сделаю немедленно», — решительно сказала она. «Я попрошу лейтенанта Райда, чтобы он завтра организовал охрану конкурса». «Превосходно», — согласился я. «Элейн и Дюваль пойдут на все, чтобы сорвать конкурс», — продолжала она. «Не беспокойся об этом», — сказал я небрежным тоном. «Позвони Райду завтра утром, и у него будет достаточно времени, чтобы организовать охрану конкурса. А сейчас и думать об этом не стоит». Я погладил ее по спине, и она снова непроизвольно вздрогнула. «Ты умеешь разговаривать с женщинами, Дэнни». Она повернулась в мою сторону и очутилась в моих объятиях. Я распахнул халат и увидел, что никаких других препятствий для Дэнни Бойда нет. Где-то около полуночи она сказала, что хочет отдохнуть, так как завтра предстоит напряженный день. Мои попытки переубедить ее не увенчались успехом, и через несколько минут я оказался в своем номере с бокалом коньяка. Над Майами снова засияло утреннее солнце. У меня было полно дел, и я не стал нежиться в постели. Эллен высказала пожелание, чтобы я пришел в клуб «Ципресс» около 7, а сам конкурс должен начаться в 8. Был один человек, которого я давно не видел. У меня оказалось несколько свободных часов, и я решил нанести визит Белли Люкас. Увидев меня, она очень обрадовалась. «Дэнни», — заговорила Белла взволнованно, — «я вам вчера звонила несколько раз, но вас не было дома». «Ходил полюбоваться халатиком», — ответил я. «А я думала, что мужчины носят пижамы», — удивилась она. Я прошел мимо нее в комнату. Она закрыла дверь и последовала за мной, показав мне на кресло. Она никогда не предлагала сесть на диван, как уже не раз отмечал Зигмунд Фрейд Бойд. «Ну, рассказывайте, как далеко вы продвинулись в своем расследовании? Побывали у Дюваля?» Я уселся и закурил. «Давайте лучше поговорим о вас», — предложил я. «Обо мне?» Она с улыбкой покачала головой. «Я всего лишь девушка в купальном костюме, которая питает слабую надежду получить сегодня вечером титул «Мисс Мейермайт». «Вы гораздо больше, чем просто девушка в купальном костюме, дитя мое», — ответил я. «И вы не должны принижать свои достоинства и свое значение. Во-первых, вы свидетельница, которая видела, как меня выносили из комнаты Элиш Хоуп, и как оттуда минут 5 спустя выскользнул Дюваль. И кроме того, вас чуть было не задушили в театре купальным костюмом». «Не понимаю, к чему вы клоните», — сказала она серьезно. «Я что, должна проанализировать ответы Дюваля, Дэнни?» «Не стоит. Займемся лучше сложным характером одной девушки, которую зовут Белла Люкас», — ответил я. «В бесчувственном человеке, которого выносили из номера, она сразу узнала меня, но даже приблизительно не могла описать внешность людей, которые тащили Дэнни Бойда. И эта же девушка смогла открыть дверь гардеробной, несмотря на то, что купальный костюм был вокруг ее шеи и был затянут так крепко, что она едва могла дышать». Белла удивленно покачала головой. «Не понимаю, Дэнни, за что вы рассердились на меня?» «Прошло много времени, прежде чем я наконец-то понял, что за всем этим скрывается», — сказал я. «Интересно, каким образом вы зарабатывали на этом деньги?» А потом я нашел ответ на этот вопрос. Он состоит из одного слова — шантаж. Вы считали, что если нагоните достаточно страху на Дюваля, он будет платить, чтобы вы не рассказали обо всем полиции. Поэтому я должен был сказать ему, что обо всем знаю, и держать его в напряжении, то есть играть роль пугала, пока он не начнет выплевывать денежки, чтобы купить ваше молчание». Слезы покатились по ее щекам. «Вы страшный человек, Дэнни». Она уже рыдала вовсю. Я тем все время только и занималась, чтобы помочь вам в расследовании убийства, а теперь вы заявляете, что я пыталась кого-то шантажировать. Вы чудовище, Дэнни Бойд, настоящий монстр,